юноши не уступают клыкам родителя. Старый седой волк и свирепая волчица готовы повести за собой всю стаю. Великолепная пара, где один стоит другого. «Но Малхион наверняка является отцом нескольких сыновей», – перебил Лайон, ослабляя ремень на одну дырку. «Не знаю, насколько внимательно ты следил за событиями на южной границе, Лайон», – пробурчал Освальд, задумчиво похлопывая себя по внушительному животу. «Ты забываешь о том, что далеко не весь свет сошелся клином на Бреймене. Впрочем, если помнишь, у Малхиона было двое сыновей и дочь от первой жены. Все они умерли в раннем детстве. Затем Террес, после рождения которой Мелвонна так и не оправилась. Поэтому он взял себе вторую жену после смерти первой, и Аранли родила ему сына и дочь. Потом предатель Ристакан и его друзья устроили заговор, и при неудачной попытке покушения на Малхиона жена и оба ребенка были злодейски убиты. Третья жена оказалась бесплодна, но, скорее всего, правда в том, что волк подхватил опасную болезнь, развратничая во время одного из походов. У него родился побочный сын по имени Бессентун, на которого он возлагал большие надежды. Но Бессентун был недоумок, и, как знать, не к счастью ли его затоптал насмерть взбесившийся жеребец, прежде чем парень начал бриться. Итак, Террес – наследница волей обстоятельств. Жизнь обошлась с ней весьма сурово в ранние годы. Черт побери, даже ребенку ясно было, что Малхиона интересовал только сын, или трое сыновей. Предположим, это наложило на нее отпечаток. Будь сыном, если хочешь внимания. Но внимания ей всегда не доставало, поскольку мать умерла, а с другими женщинами она так и не сблизилась. Остался только волк, но он грубо гасил любые душевные порывы, кроме тех, которыми мог управлять. Поэтому Террес с детства росла сорванцом, а Малхион и его компаньоны поощряли ее мальчишеские повадки. Затем оказалось, что Террес – его единственная наследница, и он приложил все усилия, чтобы воспитать из нее сына. Малхион научил ее охотиться, скакать, драться, самолично присматривал за нею. Из нее получился хороший сын. Я видел ее в битве и не хотел бы сразиться с ней в свои лучшие годы. Она бы запросто заняла место в ряду твоих наемников, не знай они, что она женщина. Террес привыкла к обществу отца и ему подобных, и потому обращается с женщинами как мужчина. Я уверен, что она искренне считает себя мужчиной. В Бреймене наверняка воспрянут духом, если она унаследует корону. «Жуть!» – пробормотал Лайон. «Выпьем еще». «Почему бы и нет?» – вяло согласился Освальд. «Поверь, Лайон, ныне наступили странные времена». Тем временем Малхион в задумчивом молчании последовал за Эмбрамом в свои покои. Малсардом открыл перед господином дверь, подозрительно оглядел комнату и подождал, пока Малхион не отослал его с приказом никого к себе не пускать. Закрыв за слугой дверь, Малхион очутился наедине с поздним в этот час посетителем. Лицо ожидавшего незнакомца пряталось под капюшоном плаща, окутывающего могучую фигуру. В полутьме едва виднелись черты его лица. Даже одежду гостя нельзя было разглядеть, поскольку темно-синий плащ свисал до голенищ сапог. Повторяющиеся узоры на плече говорили о принадлежности его хозяина к небольшой окраинной секте, последователи которой совершали долгие и, похоже, бесполезное паломничество, что, впрочем, не объясняло сгустившуюся в комнате зловещую тишину. Нежданный, но не явившийся без приглашения ночной гость наполнил вторую серебряную чашу вином, едва Малхион вошел. Незнакомец поставил на место рубиново-красный графин и, приподнявшийся рукав плаща, обнажил на среднем пальце его мускулистой левой руки ярко просиявшее в свете светильника кольцо. Своими, не утратившими к старости остроты глазами, волк усмотрел, что кольцо с поразившим его ранее камнем несколько изменилось. Он рассеянно отметил суть перемены. Прежде кольцо с гелиотропом болталось на пальце свободно, но теперь серебристо-белый металл, казалось, едва не впивался в плоть. Наверное, незнакомец нашел время заглянуть к ювелиру. «Самое время для визита», — проворчал Малхион, холодно принимая чашу с вином. «Полагаю, ты пришел сюда незамеченным». «Мои вести требуют твоего неотложного внимания, и я пришел, когда смог», — ответил Кейн, несколько удивляясь досаде лорда. «Излишне говорить, что моя осторожность безупречна». «Тоже говорил и один из моих лучших шпионов перед тем, как его убили в двух шагах от того места, которое я считал потайным входом в мою крепость», — возразил Малхион. «Но не пора ли перейти к вестям?» Кейн отбросил назад капюшон. Его лицо казалось изможденным. Странно, если принять во внимание то, что он покинул Бреймен для похода в Селанари лишь несколько недель назад. «Все прошло гладко», — начал он. «Когда мы беседовали в последний раз, я уже описывал, как незамеченным выскользнул из Бреймена, срезал путь на север к побережью, сел на корабль и проплыл на запад вдоль берега до Джаденбала. Там я высадился, завязал в приличной таверне свару и оставил за собой довольно значительный след от побережья до Селанари. Встретиться с Дрибиком было нетрудно. Он действительно умен, но я рассеял его подозрения. Не слишком сложно было убедить его в том, что я безработный капитан наемников с превышающими средние качествами, и мне удалось заинтересовать Дрибика фантастическим оружием древнего мира, ожидающим любого, кто заберет его в затерянном среди Кранар Рил городе. Он дал мне маленький отряд, что, в свою очередь, позволило мне узнать для тебя много полезного. Поэтому, решив, что выяснил достаточно, я повел отряд в Кранар Рил, чтобы похитить тайны у жаб. Как я и ожидал, Риллити это не понравилось. Я завел моих людей в их засаду, убедился, что никто не остался в живых, затем бежал через болото другим путем, украл лошадь и поспешил вернуться к тебе. Напомню, кстати, что очень рисковал, за что надеюсь получить обещанную тобой щедрую награду». «Цена была оговорена», — напомнил Малхион. Кейн поджал губы. «Условия нашей сделки были несколько расплывчаты», — возразил он. «Принимая во внимание важность дела...» Из коридора донеслась ругань, затем кто-то взвыл от боли. Дверь распахнулась со скрежетом под ударом сапога, и Террас едва не ввалилась в комнату. «Где ты, толстобрюхий извращенец?» — вскричала она. «Что за тайную оргию ты зате?» — она заметила Кейна. «Клянусь сосцами Шинан, да он со жрецом! Грехи ложатся на старого пердуна тяжкой ношей!» «Заткнись, черт побери!» — прорычал Малхион. «И закрой дверь, пока твоя слюнявая пьяная болтовня не испортила нам беседу!» Из-за плеча девушки выглянуло напряженное лицо Эмбрама. «Она пнула меня прямо в пах!» — задыхаясь, выдавил он. «Ну как мне было не позволить ей вломиться? Будь она...» «Ладно, забудь!» — оборвал его Малхион. «Закрой проклятую дверь и никому не открывай! Террас, поскольку ты вошла, сядь и помалкивай!» «Сроду не видела жреца с такой подлой физиономией!» — заметила Террас, плюхаясь в кресло и смело уставясь на Кейна. «В чем дело?» «Кейн, это моя знаменитая дочь во всей красе! Она бросает кинжал без замаха!» «Катись ты!» — бесстрастно процедила Террас. «Не желаешь ли выпить, жрец? Ведь ты отнюдь не святоша, верно?» «Она оценивает людей не хуже отца. Это Кейн, мой хитроумнейший лазутчик. Или был таковым, пока некий явный осел не проболтался о тайном совещании. Я нанял его, чтобы раскрыть замыслы Селанари. Ему удалось войти в доверие к этому трусоватому чудаку Дрибеку, и он собирался рассказать мне об этом, а ты помешала нам». «Знаешь, это пойло не в пример лучше того, которым ты угощал Лайона», — причмокнув, пробормотала Террас. Подай мне графин, Кейн, и я поделюсь остатком с тобой. Не стоит тратить доброе вино на гнилой бурдюк типа моего папаши. Он пьян в стельку, хотя с виду сидит прямее меня, ибо брюхо не позволяет ему согнуться. Кстати, из тебя получается плохой пилигрим, Кейн. Эти глаза, эти руки будто готовы задушить первого глупца, подошедшего за благословением. В каком темном закоулке отыскал тебя Малхион? «Людей с моими талантами влечет к себе запах битвы», — уклончиво ответил Кейн, с веселым любопытством разглядывая девушку. «Ну а плащ с капюшоном нужен мне, чтобы прятать лицо от шпионов Дрибека, а не для выклянчивания подаяний». «Мы говорили о том, что тебе удалось разузнать», — напомнил Малхион. «Нет, мы обсуждали стоимость моей добычи в звонкой монете», — поправил Кейн. Малхион раздраженно хмыкнул. Иногда наглость Кейна действовала на нервы, хотя его самоуверенные манеры вызывали уважение волка. Ценя способных людей, брейминский лорд немедленно нанимал на службу тех, кого считал полезными. Отчасти поэтому он успешно правил быстро развивающимся городом-государством южных земель. Он полагал, что услуги Кейна окупятся старицей, если чужестранец хоть наполовину оправдает производимое им впечатление, а его преданность обеспечена золотом, гарантией, удовлетворяющей любого наемника. «Вот что, Кейн!» С пьяным великодушием пошел на попятную Малхион. «Ты знаешь мою репутацию. Поспрашивай у людей и убедишься, что я веду дела честно. Отдаю свои долги и собираю то, что должны мне. Я хорошо плачу за сведения, которые меня интересуют. Мы уже договорились, но если ты узнал нечто более важное, я оценю и заплачу хорошую премию». «Справедливо», — кивнул Кейн. «В южных землях ты известен как человек весьма щедрый к достойным служакам. Признаюсь, это и побудило меня присоединиться к тебе перед неминуемой, как казалось, войной». «Казалось», — фыркнула Терес. Кейн нахмурился. «Да, к сожалению, с неопределенностью покончено. Теперь я могу заверить вас, война с Селанари состоится. Лорд Дрибек намерен охранять свою северную границу, уменьшив количество твоих постов, Малхион. К тому же он рассматривает войну с целью покорения Бремена как единственный способ утвердить свою власть над издавна борющимися группировками Селанари». «Об этом я уже догадывался и слышал от Освальда и прочих советников», — насмешливо заметил Малхион. «Бесполезно». «Это не закончится обычной пограничной стычкой. Я участвовал в учениях его войск. Он нанял много чужаков и воинов из дружин селанарийской знати. Его войско хорошо вооружено и дисциплинировано. Оно не ограничится учениями и смотрами». «Опять-таки застольные сплетни. Селанари грозит нам не первый год». «Дрибек покончит с болтовней. Он хочет вторгнуться на территорию Бреймена, перейдя реку Мейсвен. Я многое узнал о его планах, пока был в Селанаре. Наряду с подробностями о его войске, вооружении, а также...» «Это любопытно. По крайней мере, то, о чем мне не успели донести мои шпионы. Но все это часть нашей сделки, Кейн, а отнюдь не повод открыть для тебя мою сокровищницу». «Пожалуй, мои новости заинтересуют тебя больше, чем ты полагаешь», — живо продолжал Кейн, уверенно подготавливая мастерский удар. «Тебя не удивит мое сообщение о том, что Дрибек приказал убить перед самым нападением Освальда и Лутвиона?» Раскрасневшаяся физиономия Малхиона побледнела, затем снова вспыхнула. Террас едва не подскочила в кресле. «Лутвион? Освальд?» — вырвалось у лорда. «Мой способнейший генерал и мудрейший из советников! Дрибек готовит смерть обоим!» Кейн выразительно кивнул. «К тому же они громче всех выступают в пользу войны с Селанари. Дрибек надеется, что их смерть будут связывать с их политическими пристрастиями. Таким образом, Он хочет лишить тебя незаменимых помощников и устранить тех, кто подталкивает тебя противостоять его темным замыслам. А сейчас он хочет обезоружить тебя и усыпить твою бдительность с тем, чтобы спокойно продолжить подготовку к вторжению. «Вижу, хитрость Дрибека не преувеличена», — проворчал Малхион. «Но как замышляет он убить моих ближайших помощников, не бросая на Силанари подозрений?» «К сожалению, я узнал лишь немногое», — отвечал Кейн. «Дрибек ни с кем не откровенен до конца, а надоедать ему вопросами было бы неразумно. Я знаю только, что он готовит им погибель изощренным способом. Ты не поймаешь наемного убийцу с окровавленным кинжалом, которого можно подвергнуть пытке. Далее. Мне известно также, что они должны умереть поочередно в одну ночь, чтобы исключить возможные подозрения. Убийства должны случиться вскоре после того, как я покину Силанари». Он намекнул на первую ночь полнолуния. Это сегодня. Малхион с руганью вскочил на ноги, пытаясь сосредоточиться. «Сегодня ночью? Будь ты проклят, Кейн! Неужели ты не мог сообщить это пораньше?» «Я нахожусь в Бремени менее часа», — возмущенно возразил Кейн. «Если бы я прибыл прямо из Силанари, то не смог бы добраться до реки. Вдобавок это насторожило бы Дрибека. Он прибегнул бы к другому плану, и я уже не смог бы принести тебе пользу. Я рискнул попытаться предупредить раньше, чем убийца нанесет удар. Надеюсь, что успел вовремя». «Лишь Амему известно, как ты рисковал!» — воскликнул Малхион, взволнованно шагая по комнате. «Освальд оставался с Лайоном за чашей вина и беседой, когда я покинула их», — заметила Террес. «У нас он находится в относительной безопасности. Но Лутвион направился несколько часов назад в свой особняк. Кажется, ты еще смеялся над ним». «Значит, он в большей опасности», — заключил Малхион. «Я пошлю скорохода предупредить его, а следом отряд стражи, если только еще не поздно. За Освальдом я пригляжу сам. Подними свой капюшон, Кейн. Я попытаюсь удержать твое имя в тайне. Но ты замешан в этот заговор больше любого из нас, и я требую твоего присутствия до тех пор, пока не возьму дело в свои руки». Малхион выбежал из покоев и приказал Эмброму, чтобы тот призвал стражу. «Идем, почтенный пилигрим», — пригласила Террес, опираясь на плечо Кейна. «Посмотрим, не нужен ли Освальду жрец. Может, мы поймаем в ловушку целую толпу убийц». Ее голубые глаза загорелись, и Кейн засомневался, настолько ли пьяна девушка, насколько об этом говорила ее походка. Когда Кейн и Террес вернулись на место недавнего состязания за обладание девушкой-рабыней, обшитая панелями темная комната была пуста. Они поспешили в покое Освальда, пока еще не была предупреждена стража. Лайон встретил их в коридоре. «Освальд, ты видел Освальда?» – окликнула его Террес. «Конечно», – отозвался Лайон, гадая, что за новое сумасбродство затеяла дочь лорда вместе с этим подозрительным святошей. «Он храбро глядит в чашу, но море вина способно потопить любой корабль. Мне пришлось помочь ему подняться по лестнице и проводить в опочивальню. Когда я покинул его минуту назад, он спал как мертвый и храпел, как бык на случке». «С ним кто-нибудь остался?» – осведомилась Террес. «Только его сны. А что случилось?» «Мы только что узнали о заговоре с целью убить его вместе с Лутвионом, и, быть может, сегодня ночью. Очередной гнусный замысел Дрибека. Малхион отправился предупредить генерала, ему следовало заодно приставить стражу к Освальду». «Не беспокойтесь», — с пьяной самоуверенностью заверил Лайон. «Никто не входил в эту дверь после того, как я ее покинул. От земли до океана добрых 50 футов». «Убийца мог спрятаться внутри», — предположил ранее молчавший Кейн. «Верно. Я не догадался обшарить его шкафы», — согласился Лайон. «Кто ты?» «Тебе достаточно знать, что он наш союзник, хотя его надежность сомнительна», — сказала Террес. Не хотите ли оба подождать здесь стражу, пока я охочусь за убийцей?» Потеснив мужчин, Террес распахнула дверь в комнату Освальда и вошла. Кейн и Лайон последовали вплотную за девушкой, последней с обнаженным мечом. Шорох и позвякивание амуниции возвестили о приближении солдат Малхиона. Внушительная туша так и не раздевшегося Освальда покоилась поперек постели лицом вниз. Он не пошевелился, когда они вошли. «Проспит до утра», — решил Лайон. Террес хищно прошлась по комнате, осматривая каждый темный уголок спальни. Капитан наемников тупо следил за ее движением, потом с пьяной сосредоточенностью ткнул мечом под кровать, опустился на колени и заглянул туда. Кейн быстро осмотрел окна. Каменные стены отвесно спускались в темноту. «Как я и говорил, его покои пусты», — объявил Лайон. Террес хмыкнула. «Оставь ставни открытыми. В этой комнате воняет кислятиной». Затем добавила вошедшей стражи. «Капитан, поставь возле Освальда троих часовых. Остальные пусть будут в коридоре. Все помнят, что грозит уснувшему на посту». Кейн с любопытством вгляделся в Освальда. «Кажется, ты оставил его храпящим». Лайон пожал плечами. «Что с того? Он успел перекатиться на живот. Редко встретишь человека, храпящего лицом вниз». «И еще реже храпящего покойника», — добавил Кейн. Глава 8. Смерть в тумане. Туманная ночь. Небо затянуто густыми облаками. Они похожи на глину и поглотили даже луну. Источником света служат лишь отблески молний, но они слишком далеки, чтобы обещать серьезную грозу, рассуждал вслух Лутвион, глядя из окна своего особняка. Итак, это ночь убийцы, хотя луна все же светит. Странно, что Дрибок не выбрал для своих убийц безлунную ночь. Но этот человек настолько же непредсказуем, насколько хитер. Опаснейшее, на мой взгляд, сочетание. «Проклятие, Лутвион! Нельзя ли держаться подальше от окна?» Посетовал раздраженный бессонной ночью и дневными неприятностями Малхион. «Что бы ни убило Освальда, оно наверняка проникло к нему через окно». «Если только Лайон не утаил кое-что», — ледяным тоном заметил Кейн. «Лайону можно доверять, черт побери», — проворчал Малхион. «Я знаю его. У него нет ни малейшего повода вступать в сговор с интриганом из Селанари. Однако твои намеки способны привести Лайона в ярость. Так что держись от него подальше, иначе прольется кровь». «Надеюсь, не моя», — усмехнулся Кейн. «Я просто сложил воедино факты, и если Лайон чувствует себя оскорбленным, возможно, у него есть на то причины. Повторяю, Дрибок не посвящал меня в этот заговор, но мне ни к чему лишний раз упоминать о его изобретательности». «Мне прекрасно известно», — решительно вмешался Лутвион, «что он закаленный вояка и способный командир, которому я доверяю. Правда, в данных обстоятельствах я усомнился бы в преданности любого, но Лайон...» Бременский генерал закрыл ставни на засов и отвернулся от окна. Годы и боевые походы избороздили морщинами его обветренное лицо. У него были коротко остриженные редкие светлые волосы. Больше ничего не говорило о его возрасте. Голубые глаза воина блестели, размеренная походка была энергичной, грациозная и хищная манера движения говорила об уверенности и силе. Ростом он был значительно ниже 6 футов. Но, на удивление, длинные руки и плотно сбитая фигура принадлежали прекрасному полному сил воину. На левой руке у него не хватало по половине мизинца и безымянного пальца. «И не гони меня от окна, как ворчливая кормилица», — продолжал Лутвион. «В конце концов, это мой собственный особняк, где я чувствую себя хозяином и где доверяю всем слугам. Вдобавок к страже, которую ты приставил ко мне, милорд, я расставил моих людей повсюду, в особняке и снаружи, а заодно на ближайших улицах». Даже в эту туманную ночь убийце вряд ли удастся достичь моей комнаты. И он найдет в ней не пьяного старика, которого ничего не стоит усыпить навек, а вооруженных, ожидающих его, воинов. Надеюсь, он попытается добраться до меня. Возможно, тогда он поведает нам многое, прежде чем умрет. Что касается окон, то пусть они искушают его. Убийце придется как следует потрудиться, поднимаясь сюда снизу. До окна Освальда добраться было еще труднее, но это не остановило его, пробормотал Малхион. Если только он и впрямь воспользовался окном. Вот именно если, протянул Лутвион. Нам известно слишком мало, и все же, по-моему, убийца прятался в покоях Освальда. Он задушил спящего Освальда и бежал через окно по веревке, которую затем сдернул и прихватил с собой. Довольно обычная работа для любого опытного наемного убийцы. Полагаю, мы не можем исключить убийство с помощью колдовства, но не думаю, что даже Дрибок пожелал бы рискнуть последствиями освобождения магических сил в этой войне. Он знает, что наши жрецы Амема могут ответить ему тем же, а судя по донесениям, он вряд ли сможет положиться на поддержку храма Шенан. Жрица Гервейн ему не друг, это точно. «Это несомненно», — подтвердил Кейн. «Хотя в смерти Освальда есть что-то необычное. Похоже, никто не входил и не выходил из его комнаты. На теле нет следов насилия, а они должны быть, если он задушен. Пусть убийца успел привести постель в порядок, но у Освальда не посинело лицо. Оно даже было спокойным. Можно поклясться, что он умер естественной смертью, не предупреди я вас о заговоре Дрибока. К тому же Освальд не был отравлен, поскольку ел и пил той ночью то же, что и все. Я тоже думал об этом», – произнес Лутвион, но тут дверь открылась, и вошел слуга с подносом. Несмотря на осторожный предварительный стук в дверь, у всех дрогнули сердца. Стражники стояли в коридоре снаружи. «Поэтому сегодня я ел мало и только то, что было прежде испробовано моими поварами. Если желаете, холодное мясо, хлеб и вино к вашим услугам. Мне же нынче вечером есть совсем не хочется». Слуга ощутил напряженную атмосферу в комнате. Когда он разливал вино, его рука мелко дрожала. Затем он задел графином полный до краев кубок, наклонясь, чтобы обслужить Кейна. Укутанный плащом человек успел заметить его оплошность и, мгновенно выпростав из складок плаща левую руку, подхватил начавший крениться кубок. Лутвион изумленно поднял брови при виде поразительной ловкости чужестранца. Бормоча извинения, слуга поставил поднос на стол и удалился. Кейн проводил его пристальным взглядом. «Почему бы тебе не сбросить свой плащ, пилигрим?» – спросил Лутвион. «Мои люди достойны доверия, не сомневайся». «Но мы еще не покончили с делом неизвестного убийцы», — напомнил Малхион. «Я собираюсь использовать этого жреца лазутчиком у Дрибока, а если его сейчас увидят, то возвращение в Селонари грозит ему большими неприятностями. Предпочитаю, чтобы никто не узнал этого человека. Удерживать его здесь сегодня ночью рискованно, но он ближе всех к заговору, и мне без него не обойтись. Постараюсь его пребывание здесь сохранить в тайне». Лутвион задумчиво уставился на скрытое в тени капюшона лицо. «Конечно, любой глупец заметит, что он не настоящий святоша, но пока ты держишь его при себе, не подвергая излишнему риску, вряд ли кто-то узнает, кого скрывает этот плащ. Шпион в стане Дрибока во время войны бесценен. А нам, похоже, скоро понадобится сломать хребет Селонари, коль Дрибек выдал свои намерения. Кстати, советую избавиться от этого кольца. Оно слишком приметно, даже если не разглядит лицо». «Спасибо за ценный совет», — ответил Кейн. «Но это кольцо принесло мне удачу в прошлом, и я намерен рискнуть тем, что оно может привлечь к себе внимание». «Что ж, твое право». «Ага, что-то встревожило собак. А ну-ка, посмотрим». Свирепый лай не прекращался, пока они спешили в нижний этаж особняка. Слышались ругательства и вопли слуг. Громкая, но краткая суматоха стихла к тому времени, как Лутвион распахнул плечом парадную дверь и потребовал у толпящихся снаружи стражников отчета. Всех озадачил знакомый смех. «Лутвион, твоя охрана – просто дерьмо!» – ухмыльнулась Терес, блестя зубами на измазанном сажей лице. «Я успела добраться до жилища твоих слуг и уже открывала окно, когда твоя свора напала на мой след. Ты не доживешь до утра, если доверишь этим людям свою безопасность. Пожалуй, псарню охраняют лучше. Переночую в ней». «Кажется, ты собиралась приглядывать за Лайоном», — напомнил Малхион и улыбнулся, явно гордясь дочерью. «Лайон интересен только тем, кто восторгается им. Я — нет. Вдобавок, он не орудие Дрибека. Я решила прийти сюда и посмотреть, что за ловушку вы устроили убийце». «Милорд, она оглушила двух наших дозорных и едва не раскроила голову Озбуну», — хмуро пожаловался один из капитанов Лутвиона. «Убийца наверняка расколол бы им черепа. В следующий раз они будут охранять посты внимательнее», — промурлыкала Терес. «Неужели? Озбун сказал, что встретил тебя в переулке, и ты назвалась ему, а едва он подпустил тебя поближе, ты оглушила его дубинкой. В другой раз его не усыпит голос госпожи. Ночь темна, и я могла быть переодета», — невозмутимо заключила Терес. Лутвион отправил своих людей на посты в самом мрачном настроении. «Я ценю твою любознательность», — вяло пробормотал он и горестно нахмурился. «Благодаря твоей заботе мои